Третье. Во все дни семинара Морозов ухитрялся встречаться со своей невестой, как называл он про себя Олю. Чаще всего они виделись в лаборатории энтомологии, реже в основном здании опытной станции, а то и просто в укромном уголке поселка, где меньше любопытный глаз. Подруги Оли в таком случае стояли на страже, чтобы парочку не засекли вохровцы. «Как только ты распишешься в получении справки, немедленно телеграмму мне», — в который раз наказывал Сергей. «Ты знаешь, я очень боюсь», — шептала она. «Всего на свете боюсь, и повода нет, а вот страх, он просто сковывает меня. Ты еще раз объясни, как ехать в Сусуман. Вдруг моя телеграмма не придет вовремя. Все бывает». Он еще и еще раз объяснял, как ехать. Просил, чтобы непременно с утра. Дни стояли еще долгие. Можно было доехать за день. Ни в коем случае не в ночь. Люди на трассе такие, что... Она с готовностью соглашалась. В испуганных глазах ее стояли слезы. Волю сковывала какая-то неуверенность. Приедет в этот Сусуман, а Сергея там нет. Откуда эта вздорная мысль, объяснить не могла. Стадное существование в лагере, где плохо, сумеречно, но все-таки не в одиночестве, где женщины понимают движение души каждой, особенно молодой, где заступятся, защитят. Эта жизнь грозила отодвинуться, оставив ее одинокую в страшном мире, населенном не только людьми, но и чудовищами. «Да-да, я извещу тебя заранее, число ты помнишь?» И вдруг заплакала, подумала, а почему, собственно, она уверена, что ее освободят? Скольких уже из их барака вызывали, давали расписаться в бумаге, где написано «по отбытию срока наказания», а потом оперчек ленивым рассчитанным движением руки открывал свою папку и подкладывал постановление о втором сроке, определенном тройкой или особым совещанием. И снова барак, истерика, утешение соседок по нарам, напрасное утешение, которое не доходит до сознания, затемненного страхом. Сколько самоубийств по ночам! Она уходила, а Сергей с растрепанными чувствами шел к коллегам, которые уже собирались к отъезду. Табышев самым энергичным образом заявил Морозову: «Ты вот что, не засиживайся в Сусумане. Надо собирать силы в единый центр на побережье. Там место для агрономов. Хорошего мы заберем в Дукчу. Это почти наверняка. А потом и тебя двинем ближе к Магадану. Просись на фронт, добывая справку о непригодности климата при плохом здоровье. Подбирай себе замену. Мы такую работу развернем на побережье, чтобы все лагеря получали овощи. Ведь это великое дело — поддержать народ своей картошкой, капустой, рыбой. Ты знаешь, как Горбуша и Кета идут на нерест по Тауи. Воды не видно, сплошные спины, только успевай таскать. А земля, ее в ладони возьмешь, родиной запахнет, почти как огородная в Подмосковье». На другой день, радостно приподнятый и слегка ошарашенный событиями, Морозов вернулся в Сусуман. Вечером перед сном сказал Александру Алексеевичу: кажется, я нашел себе жену. Как это? Орочка привстал на диване. Так вот и нашел, в Эльгене. Она освобождается в первых числах августа. Я поеду за ней или сама приедет. Топограф с чувством пожал ему руку. «Поздравляю, сердечно поздравляю. Ваше дело молодое, семья и все такое. Но никому ни слова, прошу вас, есть такая примета. Это точно, но вам-то я не мог не сказать спасибо». Слух действительно не просочился. Никто и ничего в совхозе не знал. Через несколько дней Орочка перебрался в домик, где жил Берлавский, дверь в дверь с его комнатой. «Что-нибудь произошло?» — спросил Михаил Семенович. «Решительно ничего. Я давно собирался. Вы знаете, наверное, как Сергей Иванович работает по ночам. Трудно спать при свете, да и тесно. А здесь, — усомнился Берлавский, — разве просторней? Ну, все же, хоть и фанерные, но перегородки. Как это в жизни бывает, все произошло совсем не так, как было задумано и предполагалось. Подошел и прошел день, которого так ждал Сергей. Дважды был на почте, телеграммы нет. Естественно, почти не спал ночь. Ехать в Эльген поздно, опасность разминуться в дороге очевидна. Оставалось только ждать, мучительное состояние. То и дело ходил к трассе, провожая глазами машины. Что же случилось? Решил, что подождет еще день и отпросится у начальника для поездки в Эльген. Работал, ходил, ездил по полям. Вдруг накричал на Берлавского, по вине которого простоял трактор. Тот побледнел и чуть ли не бегом бросился на заправку. А Сергей сходил на конюшню, оседлал своего коня и крупной рысью пошел по дороге на Челбанью, где в 2 километрах от последнего поля нашли они Сорочка подходящее место под парниковое хозяйство. Там корчевали пни, работали плотники. И здесь он обнаружил непорядок, сорвался, едва удержался от грубости и, ничего по существу не сделав, ускакал в поселок на почту. «Вам ничего нет», — сказала равнодушная дама. Под вечер, измученный неизвестностью, Сергей сам отвел коня и неторопливо пошел домой, решивший завтра ехать в Эльген. Самые мрачные мысли рождались в его голове. «Не выпустили» или, отчаявшись ждать, поехала на свой страх и риск сама и где-то почему-то застряла. Боже мой! Опустив голову, он сошел на мостик и здесь, сняв потную рубашку, заплескался в холодной воде, пытаясь остудить разгоряченное тело. Так в одной майке и поднялся к домику, темневшему за деревьями. На крыльце лежал узелок, а рядом с закрытыми глазами сидела, прислонившись плечом к двери, его Оля. Она не услышала шагов, видимо, задремала. У Сергея гулко забило сердце. Он подошел и взял ее за руку. Она вскрикнула и вскочила. Глаза ее широко открылись. Чего-то хотела сказать, но слезы уже полились, и она уткнулась лицом в плечо Сергея. «Что с тобой? Как ты решилась ехать одна? Почему не известила? Когда приехала, как отыскала? Ну, не надо плакать. Я тоже не знаю, как пережил эти часы.